Глава 24. Хейзел. Я опускаю глаза в пол, а сердце стучит в ушах так сильно, что я едва соображаю. Я думала, что видеть обнаженного Эроса было тяжко, но видеть смерть в таком виде оказалось гораздо тяжелее. В тот момент, когда я поняла, что он обнажен, мое тело практически вспыхнуло диким, нескрываемым влечением к нему. Эрос предупреждал нас о необходимости отрицать эти чувства. Но как я могу успокоить их, находясь рядом с мужчиной, которому не могу прикоснуться? «Прошу прощения», — говорит Эрос, врываясь в спальню с кучей темных вещей. «Я едва успел вовремя». Он бросает одежду смерти. Тот ловит ее свободной рукой, а затем переводит взгляд на меня. «Ты не могла бы отвернуться, крошечное создание?» Я быстро отворачиваюсь, понимая, что снова начала пялиться на него. Эрос сидит на кровати и ухмыляется, и мы оба ждем, пока смерть закончит одеваться. Когда он, наконец, выходит из-за ширмы, то встает, сжав руки в кулаки и уперев их в бока. Тени вздымаются и обвивают его, словно черное, как смоль, пламя, когда он указывает пальцем в перчатке на Эроса. «Объяснись». «А что тут объяснять?» — усмехается Эрос. «Это была банальная ошибка, честное слово». «Не насчет моей одежды, а насчет ее. А тебе что, не нравится?» Смерть кажется ошеломлен этим вопросом. Его глаза перемещаются на меня, а затем снова возвращаются к Эросу. «Конечно, нравится», — говорит он, и мое сердце начинает колотиться, как бешеное. «Но не важно, что думаю я». «Почему?» «Она едва прикрыта, Эрос. Это слишком опасное платье для нее в таком месте, как это». «Помнится мне, ты сказал, что сможешь защитить ее». Глаза смерти сужаются, выражая недовольство. Вокруг него начинают сгущаться тени, и я понимаю, насколько он близок к срыву. «Пожалуйста, хватит об этом», — говорю я, прерывая их схватку и спеша встать между ними. «Мы сами согласились на его условия, и я уже надела это платье». «Ладно, так уж и быть», — наконец говорит смерть со вздохом, «если уж тебе в нем комфортно». «Конечно, нет», — говорю я с безрадостным смешком. Я никогда в жизни не чувствовала себя более уязвимой и незащищенной, чем сейчас. Но мы делаем это, потому что так нужно. Если Эрос считает, что это правда поможет, я готова потерпеть несколько дней дискомфорта ради вечности жизни, полной возможностей. Ты права. Прости меня. Я успокаивающе улыбаюсь ему и киваю, прежде чем повернуться к Эросу. Что теперь? Теперь мы пойдем прогуляться. Поднявшись, Эрос пересекает комнату и протягивает мне руку. Я бросаю взгляд на смерть, а затем осторожно принимаю ее, стараясь, чтобы наша кожа не соприкасалась. Мгновенно Эрос прижимает мою руку к своему боку, притягивая меня к себе ближе, чем хотелось бы. Однако он выводит меня из комнаты прежде, чем я успеваю что-то возразить. Мы идем по величественным коридорам его дворца. Смерть настороженно следует за нами. По пути, встречая нескольких гостей Эроса, каждый раз Эрос делает мне замечания по поводу моего поведения и позы, объясняя, как не только привлечь их внимание, но и покорить одним взглядом. Я изо всех сил стараюсь слушать и впитывать эту информацию, но мне трудно применять его советы, когда единственное, на чем я могу сосредоточиться, это блуждающие и оглядывающие меня глаза гостей. Стыд и разочарование нарастают во мне. Я чувствую себя абсолютно не в своей тарелке. Спиной я ощущаю неодобрительный взгляд смерти, идущего позади меня, и думаю, правильно ли я поступила, когда приняла помощь этого бога. К счастью, Эрос, видимо, понимает, что у нас ничего не получается, потому что он внезапно поворачивается и подводит меня к дверям в одном из концов зала. Открыв их, мы выходим из дворца в роскошный сад. Я на мгновение замедляю шаг и щурюсь от яркого света. А затем, когда глаза привыкают, я вижу перед собой невероятной красоты картину. Нас окружает буйная зелень и пышное цветение разнообразных растений, создавая собой укрывистую дорожку, по которой гуляет мягкий ветерок. Не торопясь, я иду и впитываю все это, жалея лишь о том, что у меня нет красок и кистей, чтобы запечатлеть всю эту красоту. «Это личный сад», — говорит Эрос. «Здесь нас никто не побеспокоит. Возможно, я слишком поторопился и погрузил тебя в то, с чем ты совершенно не знакома. Так что давай теперь начнем с чего-нибудь попроще». И тут же я чувствую, как мои плечи начинают расслабляться. Он снова притягивает меня к себе, а его тепло становится почти непреодолимым, когда мы выходим в странное сияние подземного царства. Откинув голову назад, я позволяю этому сиянию омыть меня. Закрыв глаза, я вспоминаю время, проведенное на лугу со смертью и Кнаксом, и думаю о том, что отдала бы сейчас что угодно, чтобы снова оказаться там. «Готова ли ты к следующему уроку?» — спрашивает Эрос, привлекая мое внимание к себе, когда я снова открываю глаза. Я не чувствую себя готовой ни к одному из его уроков, но, конечно же, отвечаю «Да». «Хорошо, тогда нам сюда». Он тянет меня через тяжелый занавес из виноградных лоз в сторону, где виднеется яркий участок мягкой травы, а желтое покрывало уставлено блюдами для пикника. Пока я смотрю на разложенную на покрывале еду, мой желудок вдруг издает громкий звук, и я тут же краснею от стыда. «А что это за урок такой?» Начинаю я. «Ты должна игнорировать смерть», — шепчет мне на ухо Эрос, подводя меня к одеялу. «Ложись и клади голову мне на колени». «Я не...» «Тише, смертная, делай, что тебе велено». Я хмуро смотрю на него, но его тон напоминает мне, что время для вопросов уже прошло. Эрос укладывается на покрывало. Я неохотно делаю то, что мне было велено, как раз в тот момент, когда смерть пробирается сквозь лианы на поляну. Я чувствую, как его взгляд застывает на нас, и мне приходится изо всех сил сдерживаться, чтобы не отстраниться от Эроса и не побежать к нему, желая убедить его в том, что это не более чем средство достижения цели. «Присоединяйся к нам», — говорит Эрос, отщипывая виноградину и кладя ее между моих губ, а затем рассеянно проводит кончиком пальца по линии моей челюсти. Я вздрагиваю от его прикосновения, но заставляю себя не двигаться. «Скажи мне, смерть, каково это?» «Каково что, Эрос?» — холодно спрашивает смерть, все еще стоя на поляне. «Видеть, как я прикасаюсь к ней, когда ты сам не можешь познать ее прикосновений?» — спрашивает Эрос, нежно проводя рукой по моей щеке, а затем поднимая взгляд на смерть. Смерть вздрагивает от его вопроса, и я вижу, как в его глазах зарождается борьба. Если Эрос намерен и дальше давить на его слабые места, боюсь, мы никогда не добьемся никакого прогресса. Не в силах остановиться, я привстаю и бросаю взгляд на Бога. Смерть уже познал мои прикосновения, и я не понимаю, какое отношение это имеет к тому, чему ты должен меня учить. На лице Эроса появляется странное выражение. На мгновение, когда его взгляд переходит на меня, у меня создается ощущение, будто он действительно видит меня, несмотря на свою предполагаемую слепоту. «Познал? И как же?» — спрашивает Эрос. Я чувствую, как румянец проступает на моих щеках от его вопроса. «Но я же как-то оказалась здесь, не так ли?» — тихо отвечаю я, опустив глаза и начиная тормошить руками ткань платья. «Так значит, ты солгала, когда сказала мне, что никогда никого не приводила в свою постель?» — говорит Эрос, и его глаза сужаются на мне. «Нет. Я имею в виду, был один момент, когда мы были вместе. Между нами произошло кое-что. Но это... мы... я...» Я путаюсь в словах, но не могу закрыть рот, не говоря уже о том, чтобы понять, что именно я пытаюсь ему сказать. К счастью, смерть прочищает горло, отвлекая внимание Эроса от меня. «Я поцеловал ее», — говорит он. «Вот и все». Эрос долго смотрит на него, а потом снова поворачивается ко мне, и по его лицу расплывается легкая улыбка. «Смерть может прикасаться к тебе?» «Нет, этот поцелуй убил меня». Эрос мгновение качает головой, продолжая разглядывать меня. Затем он переводит взгляд на смерть, которая настороженно наблюдает за ним. «Ты прикасался к ней с тех пор, как прибыл сюда?» «Конечно, нет». «Почему? На твоем месте я бы это первым делом попробовал сделать». Смерть уже была открывает рот, чтобы что-то сказать, но потом замирает и закрывает его. Я поднимаю на него взгляд, и мне вдруг становится так же интересно. Если я уже мертва, может ли его прикосновение причинить мне еще какой-нибудь вред? Потому что даже я не знаю, что может произойти. Наконец, признается смерть. Я не могу рисковать. Вдруг я причиню ей еще больший вред, чем уже причинил ранее. Я поклялся защищать ее любой ценой. Порой нужно рисковать тем, чего боимся больше всего, чтобы поистине защитить тех, кто нам дорог, — говорит Эрос, заставая меня врасплох. По крайней мере, мой брат частенько любит напоминать мне об этом. Думаю, ты должен понимать, насколько ужасен этот совет. когда даже Аид вздрагивает от одной лишь мысли о моем прикосновении. «Да, конечно, но...» «Нет никаких «но»,» — резко прерывает его смерть. «Я не стану испытывать пределы своей силы. Только не на Хейзел, ведь это прикосновение может стать последним, и тогда я потеряю ее навсегда, а я не могу этого допустить».